177. Да, сын мой, слышу, как всегда, и как всегда ответствую немедленно. Будем писать о неприходящем. Хорошо в центре кипящего потока вспомнить о камне основания, неподвижном, непреложном и вне изменений. Меняется все в величественном потоке космической эволюции. И малый бурный поток земной жизни с высоты уже не кажется значительным и самодавляющим. Так каждое явление можно рассматривать не само по себе, но как ступеньки единой цели завершения всего, что есть, и каждой отдельной духомонады у конечной высшей точки мировой эволюции. Но эта конечная точка, как бы высока она ни была, вечно устремлена вперед, к вершинам еще более высочайшим. Беспредельный океан духа монад, устремленных в спирали к бесконечного совершенствования, малый круг отдельного воплощения начинается на высшем плане зерна духа и спускаясь через ментальный и астральный план на земной. Земного снова поднимается вверх, туда же, откуда начался, но уже к более высшей точке. По окружности движение идет сверху вниз и снизу вверх, имея как бы незамкнутый и порождая явление спирали. Движение можно изобразить графически, но не точно, ибо где же в космосе верх и низ, юг или север? Все относительно и все условно. Все мерки берутся в отношении чего-то предполагаемого теоретически неподвижным или постоянным, подобно летоисчислениям человеческим или условным делениям дня и ночи. День и ночь или год хороши для Земли, но нелепы как мера в масштабах космических. И так все и во всем. Но человек есть мир вещей, и единую меру космических измерений он лишь и является. Так космос, его широта, высота и глубина измеряется сознанием. Сознание человека есть мир вещей. Сознание — это линза, через которую можно рассматривать мир, постоянно меняя ее установку. Она подобна глазу. Видит и вблизи, и вдали, меняя произвольно фокус сосредоточения. Вот мы направили этот фокус в сердце страны моей. И фокус приложения дал впечатление определенного порядка. Сейчас сознание фокус переместило в необъятность космических просторов. И гигантская спираль панкосмической эволюции всего, что есть, было и будет, развертывается в фокусе устремления. Надо понять это изумительнейшее свойство сознания. Подобно глазу, могущее ясно и четко видеть то, что оно хочет видеть. Лепесток ли розы в руке, или далекое дерево на горизонте, или звезду, мерцающую в глубинах космического океана. В конечном итоге и здесь за способностью глаза лежит сознание, ибо не глаз видит, но сознание, а глаз лишь аппарат. Уберите сознание, и глаз не увидит. И ухо не услышит, ибо видит и слышит он, стоящий за. Так снова приходим к познающему центру, к центру сознания или вечному безмолвному свидетелю всех вещей и явлений, стоящему в глубине и неизменному, и поверх всего, и за всем, что течет и меняется в бесконечных спиралях космической эволюции. И какой бы протяженности ни взять эту спираль, до манвантарной включительно, он молчаливый и созерцающий, и вечный будет стоять за ней, позади ее и вне ее. Он в ней, и он в ней. Придут миллиарды лет, завершится великая манвантара, начнется другая и третья, а он молчаливо присутствующий во мне и в вас, и во всем, что есть, было и будет, в глубинах своих останется все тем же бесстрастным, холодным, надпроявленным, созерцающим светом, безмолвным и молчаливым свидетелем сущего. И этот безмолвный в тебе, который над всем и поверх всего, и есть ты сам, вечно сущий, о котором сказано: прежде начала времен я есмь.